Деньги. Люди, не умеющие управлять своими деньгами, не умеют справляться и с собственной головой. Марша Синатар. По большей части люди отказываются от своей мечты из-за денег, вернее, их недостатка. В школах не учат материальной грамотности, и если человек получил в своей семье плохие финансовые привычки, то это негативно отразится на его жизни. Он будет испытывать постоянное беспокойство из-за денег, так как деньги дают человеку ощущение безопасности и защищенности. Поэтому все мы ищем финансовой стабильности. Наем на работу подразумевает, что работодатель предоставляет вам в обмен на часть вашей жизни стабильность. Стабильность, безусловно, нужна, но не обязательно перекладывать ее на плечи работодателя. Лучшее, что вы можете сделать, это создать себе стабильность самостоятельно. Потому что если вы хотите стабильности, которую вам создал кто-то другой, то вы хотите рабства. Уверенность раба базируется исключительно на деньгах. У рабовладельца на деньгах и власти, у паразита на деньгах, власти и популярности. У Творца на опыте и способности расти. В этом корень его уверенности, которая приводит его к деньгам. То есть не деньги придают ему уверенность, а ровно наоборот – профессиональная уверенность привлекает к нему деньги. Если всмотреться в эти движущие силы, то можно заметить, что люди с помощью власти, денег, одобрения, популярности хотят удовлетворить базовые потребности. Внутренне они желают не столько влияния, власти и денег самих по себе, сколько эмоций, которые человеку дает любовь, дружба, безусловное принятие, творчество, ощущение наполненности, спокойствия и уверенности. Если бы они лучше осознавали эту ассоциацию, то при утрате власти, денег и популярности не стреляли бы себе в голову, не вешались и не выпрыгивали из своих небоскребов. Несмотря на то, что деньги существенно влияют на нашу потребность в безопасности, у многих людей есть убеждение, что деньги — это что-то грязное, порочное и злое. Возможно, такие убеждения есть и у вас. Проверить это очень просто. В разделе «Определение личностных ценностей» давалось упражнение, где вам предлагалось выписать 10 грешным может быть только отношение к ним, когда из-за денег человек переступает через свои принципы и готов за 30 серебряников продать своего ближнего. Именно нищету считают матерью всех пороков. Богатство и нищета — это две крайности. Самый благоприятный вариант находится посередине. При современных размытых понятиях, чтобы лучше определить, где находится эта середина, стоит обратиться к первоисточнику. Родителем всей финансовой системы был еврейский народ. Евреи издревле проводили различия между нищим и бедным. Нищим считается человек, который не может не работать, чтобы поддерживать свою жизнь. Бедным считается человек, который может не работать год, если продаст свое имущество. Богатым признается тот, кто может не работать несколько лет, не изменяя расходов и ничего не продавая при этом. Также у евреев есть продуманная система инвестирования. Треть в недвижимость, треть в дело, треть в деньги под процент и ценные бумаги. Схема идеальна, так как надежно страхует от бедности варианта. Таким образом, что бы ни случилось, вы остаетесь финансово застрахованным. Это намного лучше, чем надеяться на своего работодателя или государства. Вы можете возразить, что сейчас у вас нет столько денег, чтобы купить недвижимость, вложить в дело и сделать вклад. Начните с дела, которое обеспечит вас всем остальным, если вы грамотно подойдете к своим заработкам. Как писал Адам Смит, не на золото или серебро, а только на труд первоначально были приобретены все богатства мира. Любимое дело неизбежно станет прибыльным. Разумеется, это произойдет не само собой, а в результате неустанного труда. Ведь в некоторой степени количество денег – это показатель того, насколько эффективно расходуется ваша энергия.